Все, брат, отмучился. Лежи здесь. Все равно амба. Двое зэков тоже подошли и смотрели с брезгливой жалостью. Верес зачем-то потянул дистрофика за рукав, обтряс снег. Но тот отбоднулся из последних сил, плотнее свернулся, сжался, как утробный младенец, и спрятал кулачки на груди. Мы ушли, не оглядываясь. Небо было темным, слепым, вьюжным, но снег подбеливал тьму, и мы видели впереди спину Вереса. Он прокладывал путь. «Все, привал!» — выдохнул Верес. Он лежал на спине и тяжело дышал, хватая губами снег. Он даже ватник раскрыл на груди, словно ему не хватало воздуха. «Кончается, пацан!» Сквозь вой пурги прокричал пожилой зэк. «Не сберег силы-то! Все впереди бежал!» Привалившись спинами, двое зэков уселись отдыхать. Вскоре пожилой подвалил ко мне и прогудел. «Идти надо. Замерзнем. Идите. Я с ним останусь. Не дури, соложонок. Вставай, а то уснешь. Утром вертолеты пошлют». Я помотал головой. «Ну, как знаешь, один пропадешь». Я укрыл, как мог, Вереса от ветра. Он бредил, бился, рвал телогрейку и шептал, задыхаясь. «Люблю. Холод. Лед. Люблю». Снег уже не таял на нем, а он все мучил ворот, словно ему не хватало воздуха. Если бы его зверски не избили летом, он бы не выбился из сил так рано. Помню, мне хотелось рыдать, выть по-волчьи, но Верес бы не одобрил. Я свидетельствую. Смерть его была величава, как может быть величава смерть воина. Я знаю, он был лучше меня, смелее, чище и оттого жестче и нетерпимее к грязи. Он четко делил мир на черное и белое, а я был вечным пленником сумерек и полутонов. Перед смертью он ненадолго пришел в себя. «Мамка будет плакать. А ты обязательно дойди. Еще стихи читай». В ладони его белел скомканный листок. Вокруг было темно, я не видел строк, процарапанных на мятой бумаге. Я не знаю ни одной молитвы, но мне их всегда заменяли стихи. В тюрьме и в лагере они лечили и спасали меня. Достаточно было прочесть несколько стоящих строк, и я собирался с силами. Сама собой распрямлялась согнутая страхом спина. Мерные звуки русской речи содержали в себе нечто священное. И я вспоминал, вернее, чувствовал гордость за то, что я русский, и меня невозможно растоптать, раздавить, уничтожить. Я вечен, как вечна Россия. Я прочел наизусть то, что выучил когда-то на пересылке. Губы леденели и не слушались. Спасибо, брат. Еще мы, русские, с нами Бог. Слова песни раздирали мерзнущую гортань, но изнутри, от сердца, приливала горячая сила, и я допел до конца. Я шептал ему на ухо: пророк Пушкина, выхожу один я на дорогу Лермонтова, Есенина, Рубцова и вовсе безымянные стихи. Упал на пашни близ высотки суровый мальчик из Москвы, и тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы. И снова есенинская, раздирающая душу. А меня за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положите в белой рубашке под иконами умирать. Он хотел еще что-то сказать, мучился, подбирая слова. Внезапно снег кончился, лишь редкие снежинки сыпались с угольно-черного неба. Небо изнутри вздрогнуло, полыхнуло зарницами. И над заснеженной тундрой, над волнистым саваном заиграло северное сияние. Зеленые полосы разворачивались во всю ширину неба и трепетали, как флаги на ветру. Когда я вновь взглянул на Вереса, он уже не дышал. Я распрямил его тело, сложил руки на груди. Подумав, снял с него шапку. Из-под нее волной высыпались на снег золотые пряди. 3 года я видел его бритым. Еще несколько часов назад, влезая в зак, он был настоящим скинхедом. И эта охапка волос цвета спелой ржи была чудом, которое иногда являет смерть. Северное сияние скользило по его лицу резкими всполохами, словно оно еще жило мучительной и страстной жизнью. Стоя над ним, я хотел запомнить, унести с собой его последний облик.